Совхоз был широко размазан по степи. Дорога от Бузбулака упиралась в него. Дальше шла степь без дорог. В совхоз были воткнуты недоразвитые тополечки. Ветер гнал раскаленную пыль. Невысокие домики до половины вибрировали в мареве. Машина остановилась у школы. «Вылезайте!» – Зинаида Анатольевна хлопнула дверцей. «Значит так, жить здесь, в интернате. Уборщица белье даст, скажете, я велела». «Столовая там!» – она ткнула пальцем за спину. «А мы с Василием на объект. Сашок, ты домой беги!» Коровника не было. Были щербатые стены, по изъеденному верху которых кое-где росла бурая травка. Васька напряженно соображал, как быть. «У нас меньше месяца осталось. Хорошо работать, хватит». «Сколько длина?» «40». Васька присвистнул. «Захочешь, сделаешь», — отрезала Зинаида. «А материал?» «Дам, все дам. Значит так, стены довести, крышу шифером, побелить. И все по...» Васька медленно оглядел щербатые стены и поднял палец. «По куску? Ладно, по куску, не торгуюсь. Значит, беретесь? Завтра начинайте». «Нет», — она развела руками. «Всего хорошего». «Завезли, а теперь всего хорошего». Васька криво усмехнулся. «А чего зря трепаться? На мосту вы прогорели. Другого ничего не найдете. Летом людей хватает. У меня вон 20 человек студентов. Коровник с нуля гонят. Так что...» Васька щипал бородку. «А растворомешалка? Я тебе готовый раствор дам». «Мне мешалка нужна, а не готовый. Готовый на жаре за час встанет». «Дурак, дурак, а хитрый», — Зинаида Анатольевна усмехнулась. «Ладно. Студентам я сейчас расскажу. Мешалку сами поволочите. И меня больше не дергать. Все сам, понял?» «Обижаете, Зинаида Анатольевна». «Ну, смотри». Она села за руль. Мешалку дотянули коровнику только к вечеру. «Зря осла в сарысу не взяли. Сейчас бы как хорошо!» Глеб курил, облокотясь на мешалку. «А песок на чем сеять?» «Сетку панцирную возьмем от кровати. Первый раз, что ли?» «Пацан какой-то на велосипеде», — сказал Юля, снимая свитер. «Так это ж Сашка!» «Здравствуйте!» – издалека крикнул Сашка. «Вы мешалку не подключайте сегодня. Завтра электрик сам, а то вас током убьет». «Зинаида Анатольевна сказала?» – спросил Васька. Сашка молча кивнул. Он стоял, наклонив велосипед, одной ногой касаясь земли, и не отрывал глаз от Билова. Билов скинул рубашку и просыхал на ветерке, расставив руки и зажмурив глаза. «А зачем это у вас?» — спросил Сашка. «Что зачем?» — Билов открыл глаза. «Вот, висит». «Это, мальчик, крест православный». «Ты на метро-то не больно стой», — пробормотал Глеб. «Продует, и крест не спасет». Билов лениво посмотрел на него, как на убогого. «У мамы тоже крест есть», — весело сообщил Сашка. «У Зинаиды Анатольевны?» — удивился Васька. «Она в Бога верит?» «А почему бы и нет?» — с достоинством произнес Билов. «Не, Зина не верит», — Сашка смутился. «Мама верит. Ну, бабушка моя. А в Бузбулаке папина мама». «Не понял», — наморщив лоб Билов. «Поясни». «Подмостки сколачивай», — оборвал его Васька. «Вот с Глебом, а мы с Юлей сетку притащим». «На кой хрен я Билова взял?» — сокрушался Васька по дороге в интернат. «Все Глеб с его милосердием. Сейчас пахать от зари до зари, рогом упираться, как папа Карло, а он класть не умеет. Раствор таскать, у него давление. Куда его? Пусть на мешалке стоит, посоветовал Юлька. А не взять? У него четвертый вот-вот. Четвертый, пятый, Васька подал ногой невесть, откуда взявшуюся консервную банку. Припекало все сильней. Юля снял шапочку. «Василь!» — он помолчал. «А вдруг Иван Егорыч? Что тогда?» «Ха! Да ничего не будет. Несчастный случай. Не забивай себе голову. У тебя что, забот мало? Чего с кооперативом?» «Отец уже внес», — не глядя на Ваську, сказал Юля и виновато опустил голову. «Я обмен присмотрел хороший», — продолжал Васька. «Комнату свою, на однокомнатную, с большой кухней. Дед там больной, без соседей боится. В коммуналку хочет с телефоном, врача вызывать. И доплату 1000. Я ему говорю, а деньги-то вам зачем?» «На похороны, — говорит, — на поминки. Не помер бы до меня». У дверей интерната толпились студенты. «Привет коллегам!» — крикнул Васька. Студенты мрачно ответили и расступились. «Злые!» Васька за веревку, привязанную к ремню джинсов, вытянул ключ от класса. «За мешалку!» «Перебьются!» Тюфяк с Глебовой койки Васька скатал вместе с постелью и переложил на койку Билова. Ружье сунул себе под тюфяк. «Не очень крупное», — засомневался Юлька, щупая сетку. «Нормальное. По Смоленском на такой же сеяли. Снял? Спинку вот туда, в угол. Тяжелая зараза. Поехали». Вынося сетку из интерната, они чуть не сбили с ног старуху-казашку. «Бабка, посторонись!» — крикнул Васька. «Комендант!» — прошептал Юля. «Кировать куда понос?» — старуха растопырила руки. «Зачем кировать брал?» «Зинаида Анатольевна велела. Не останавливайся, Юль, мы вернем. Быстрей, быстрей!» Старуха ругалась сзади. «Самое то!» — сказал Глеб, устанавливая сетку возле мешалки под углом на подпорках. «Ты вроде на полу любишь спать?» — спросил его Васька. Глеб оторвался от сетки, укоризненно посмотрел на Ваську. «Мою взяли? Ох, пацаны корыстные! А ружье?» «Я к себе положил», — успокоил его Васька. «Так вы песок с Биловым сейте, Юля стены приготовит. А я в ПМК смотаюсь, Беларусь поищу. Фундамент вручную долбить, обрыгаешься». Зинка приехала утром на велосипеде. «Вы чего кровать-то?» Не поздоровавшись, понесла она на Ваську, и тут увидела сетку, установленную на подпорках возле мешалки, и засмеялась. «А, ну это ладно, а то старуха прибежала, кровать украли. Зачем, думаю, им кровать?» «Раствор надо», — буркнул Васька, нагоняя серьезность. «Фундамент перелить». «А не слипнется? Жирно жить хочешь?» Зинка дотронулась до ушей и чуть поморщилась. «То ему мешалку, то ему раствор». Подошел Глеб. Несмотря на жару, в утреннем варианте — штормовка, свитер, рубашка. «Не озяб?» — спросила Зинка. «Самое то. Здрасте. Кров не греет, подыхать пора. А чего морщитесь?» «Да вот, нарывают». Она потрогала уши. «В отношении?» «Проткнула для сережек. Гноятся. Сережки-то золотые хоть». «Откуда?» — хмыкнула Зинка. «Тогда веревочки надо было сперва. Ниточки шелковые». Глеб сочувственно смотрел на ее распухшие мочки. «Ну кто же так? Мумием, если? Само заживет». «Вроде взял», — не слушая ее, вслух размышлял Глеб. «В носок клал. Вы в котором доме живете?» «В последним, с того края. Вечером найду, принесу, как рукой. Этот вылечит, не удержался Васька. Подтверди, Юль. Юля порозовел. Я вон и Билову геморройчик в момент погасил, сказал Глеб. Хватит трепаться. Зинка, по-прежнему держась за уши, подошла к траншее, заполненной кирпичным боем, улыбнулась. Так, Беларусь, ПМК? Угу, кивнул Васька. Договорились? Обижаете, Зинаида Анатольевна. А Буд где добыл? Обижаете. Ишь ты! Зинка с любопытством оглядела Ваську. Позавчера заказала работу, а сегодня уже фундамент, выпиравший из земли в двух местах, заново перерыт, забит бутом. «Молодец!» – сдержанно сказала Зинка. А все было просто. Остатки денег даже в столовой кормились, в долг до аванса. Васька зажал и нанял на них экскаватор в ПМК. Тот за час прокопал им траншею под фундамент. «Пятерка, всего делов. Чем вручную корячиться?» «Да за бутылку скрепер, там же в ПМК». Скрепер по стройплощадке повертелся, сам в себя кирпич битый сгребал. Опять-таки, чем будь ждать? «Смотри, бригадир», — пригрозила Зинка. «Хоть один силикатный увижу, сразу в шею». Она прошла на траншеи, выглядывала белый силикатный кирпич. Даже раскидала кое-где бут, не обнаружила. Белый кирпич облицовочный, воды боится, и кладут его только в стены снаружи, а в основании фундамент ни-ни. Раскиснет в воде, фундамент сядет, стены полопаются.